На столе и на полках плотно стояли серебряные блюда с бутербродами и аппетитными закусками, зажатые мисками разноцветных салатов. У стены громоздилось несколько ящиков с минеральной водой, на подоконнике, который был полметра в ширину и не меньше 2 метров в длину, хозяйка расположила множество бутылок белого и красного вина. Некоторые из них были уже открыты. Ингвар осторожно поднял пленку на одном из подносов, сунул в рот 3 кусочка курицы и вышел из кухни. Он заметил комнату в конце холла. Пока он энергично жевал и пытался отыскать свое пальто в свалке верхней одежды, пиджаков, шляп и шарфов, его вдруг осенило, что фру Мундель не спросила, кто он такой и зачем пришел. Она вряд ли могла знать его. Ингвар только один раз давал интервью одному из национальных телеканалов, а днем позже пообещал себе и своему начальству, что это никогда не повторится. Наконец он нашел пальто и вышел. «Ссора», — подумал Ингвар, когда промозглый морской ветер ударил ему в лицо. «Ссора в такой день. Между маленькой фру Мундель и Рудольфом Фьордом, вторым человеком в партии, и, если верить газетам, очевидным преемником Вибекке Хайнербак. Причина для ссоры, по-видимому, была настолько серьезной, что они не позаботились даже о том, чтобы присутствовать в гостиной во время речи Хёле Мунделя. Порыв ветра заставил подол пальто захлопать по ногам. Ингвар съежился от холода и побежал тяжелыми шагами по крупному гравию. Эта ссора вовсе не обязательно должна иметь отношение к смерти Вибекке, но все же... Подходя к машине, он услышал звук снижающихся вертолетов. Их было 2. Один сел на невысокой скале к востоку, второй — на воду в нескольких сотнях метров от берега. Он разглядел, что и маленький катер у причала тоже принадлежит полиции. Вдоль дороги Ингвар насчитал 5 полицейских в форме. Все они были вооружены. «Собрание в доме может теперь чувствовать себя в безопасности. Настолько, насколько это вообще возможно», — подумал он, заводя машину. Ингвар выплюнул лист петрушки и был вынужден проехать задним ходом 50 метров, прежде чем смог повернуть. Главные страдания причиняла вовсе не физическая боль. К ней она давно привыкла. Рассеянный склероз разрушал ее тело уже больше 20 лет. Ей было всего 67, однако жизнь близилась к концу. Это Ивонни Кнутсон хорошо понимала. Организм еле работал. Пролежни мокли и болели. Она лежала, вытянувшись в кровати, в безобразной комнате, в больнице, которую всегда терпеть не могла. Скорбь забирала у нее последние силы. Бернт был, конечно, очень мил. Он каждый день приводил с собой Фиореллу и сидел у нее подолгу, несмотря на то, что Ивонне часто впадала в дремоту. Лекарства, которыми ее подчивали врачи, становились все сильнее. Она хотела умереть. Бог категорически отказывался ее принимать. Самым ужасным в этом вечном лежании было время. Когда ничего нельзя делать, оно вырастает, сворачивается кольцами, кругами, широко простирается изгибами, пока не возвращается обратно в исходную точку. Ей ничего этого не надо. Ее время на земле должно было закончиться уже давным-давно, и скорбь делала попытки хрупкого тела выжить еще более невыносимыми. Фиона была хорошей дочерью. Они, конечно, ссорились, как все матери и дочери, и иногда их отношения становились прохладными, но... чего же еще можно было ждать? Но и мирились они легко —